Глава 16. «Привет!» — пленник растянул потрескавшиеся губы в подобии улыбки. «Мне жаль!» — Рубин вздохнул. Он потянулся к голове пленника. Мне показалось, чтобы свернуть ему шею. «Эй!» — окликнул я. Рубин с удивлением посмотрел на меня. Потом повернул голову пленника и осмотрел припухлость и синяк на левой стороне его головы. След его собственного удара. «Как ты оказался здесь?» — спросил Рубин, проигнорировав мой окрик. «То же самое хотел спросить у тебя». Пленник явно расслабился. «Мы не в игры тут играем», — спокойно сказал Рубин. «Ты дашь нам нужную информацию и будешь жить, может быть». «О, как заговорил!» — снова улыбнулся пленник, но тут же поморщился. Все-таки досталось ему изрядно. Голова наверняка болела. «Сколько вооруженных боевиков? Численность? Структура?» — продолжал Рубин. «Зачем тебе?» — пленник изобразил притворное удивление. «Никак штурмовать собрался». «Я не буду повторять много раз. А то что? Как тогда? Под Харьковом?» Я заметил, как губы Рубина сжались в нитку. Что бы там ни произошло, оно не было приятным воспоминанием для него. «Духу-то хватит со мной такое повторить!» продолжал пленник. Он сделал небольшую паузу. Рубин тоже молчал. «Может, и хватит», вздохнул пленник. «Зря ты убежал. Все же хорошо было». Я подошел к Рубину и пленнику, опустился на корточки рядом и предложил. «Дай я». Рубин посмотрел на меня. Потом кивнул и убрал колено с груди пленника. Тот попытался воспользоваться ситуацией, нацелившись на мой нож. Я сломал ему палец. Тот стиснул зубы, однако даже не застонал. «Дальше будет хуже», — предупредил я. Пленник плюнул мне в лицо, но промазал. Я вовремя увернулся. Улыбнувшись, я достал из голенища берца вскрытый шприц-тюбик. «Немного нестерильно», — сказал я, демонстрируя его пленнику. «Но должно сработать». Он начал дергаться, но Рубин крепко держал его. «Нет!» — выдохнул он. «Вы не понимаете! Не надо!» Я прислонил иглу к оголенному участку кожи на его предплечье. «Что внутри?» — спросил я. Пленник промолчал. Я слегка надавил на иглу так, что она начала проникать под кожу. «Не надо!» — повторил он. «Что внутри?» — повторил я. «Если скажешь, обойдемся без этого, обещаю». Рубин смотрел на меня со смешанным выражением. Я видел, что ему приходилось непросто. Неясно, кем в прошлом приходился ему этот боевик. Сослуживец? Близкий друг? В любом случае, сейчас это не имело большого значения. «Что внутри?» — повторил я. «Не знаю!» — ответил пленник. «И никто из наших этого не знает!» «А кто знает?» — все так же спокойно, однако не вынимая иглу, спросил я. «Вы знаете кто?» «Мы не в угадайку тут играем». Я еще немного надавил на иглу. «Центр биологических разработок сил специальных операций», ответил пленник. «Я так думаю». «Чей центр?» «Понятно же, что не наш». Еще немного давления на иглу. «Заокеанский!» сказал пленник и тут же добавил. «Не надо! Пожалуйста!» «А то что будет?» спросил я. «Я ведь в любом случае это узнаю. Ты же понимаешь?» «Эта информация важнее, чем ваш состав и количество стволов». «Я не уверен», — пролепетал пленник. «А ты постарайся быть убедительным», — сказал я. «Заодно расскажи, как ты дошел до жизни такой. Предателей Родины никто не любит». «Я никого не предавал», — горячо возразил пленник. «Правда?» — я поднял брови в притворном удивлении. «Вы не понимаете». «Пока не понимаете». «Так ты объясни», — сказал я. «Если бы ты только дождался...» Пленник посмотрел на Рубина. «Ты...» «Я считаю до трех», — сказал я. «Как действует эта штука?» «Раз...» Он попытался вырваться. Каким-то образом успел согнуть правую ногу в колене, после чего изо всех сил оттолкнулся. Рука Рубина скользнула по его груди. Он почти вырвался. Я рефлекторно сдавил шприц-тюбик. Почувствовав, что это случилось, пленник дернулся, как от удара электрическим током. Потом с невероятной силой подпрыгнул, зацепившись за торец бетонного укрытия руками, будто вовсе не чувствуя сломанный палец. Я схватился за трофейный автомат, но выстрелить не успел. Пленник посмотрел на нас. «Вы все равно ничего не измените», — сказал он неожиданно спокойным голосом. «Ждать совсем недолго». После этого он оттолкнулся от стены и прыгнул прямо на здоровенный кусок арматуры, торчащий из стены в паре метрах правее. Ржавый металлический прут пронзил ему грудь в области сердца. Несколько секунд мы с Рубином стояли молча. «Облажались!» — он первым нарушил молчание. «Есть такое!» — кивнул я. «Пойдем, теплаки заберем! Я заметил пару в схроне!» Убедившись, что пленник мертв, я пошел следом за напарником. Машину мы, конечно, переставили. Место нашли у дальнего оврага возле рыжего леса. Фон тут был заметно повышен, но явных пятен грязи не было. Мы решили, что в этой зоне наш транспорт точно искать не будут. А днище и колеса почистим, когда дела закончим. Лучше так, чем рисковать повторной засадой. После этого мы пешком двинулись в город. Мне, конечно, хотелось спросить о том, что такого произошло под Харьковом и что это был за пленник, но я не стал. В теплаках был полный заряд, но мы все равно его экономили. Включали по очереди, чтобы разведать дорогу. «Как думаешь, сколько до рассвета?» — спросил я шепотом, глядя на светлеющий восток. «Часа полтора!» — ответил Рубин. «Успеем!» «Надо успеть!» — согласился я. «Знаешь, у меня мысль есть. Все-таки провести эксперимент. Давай захватим одного из них и...» «Не дадим самоубиться?» — хмыкнул Рубин. «Думал об этом. Технически очень сложно. Нам бы самим уйти». «Сам как думаешь? Что это за дрянь?» — спросил я. Рубин вздохнул. «Знаешь, поначалу я думал, что это какая-то штуковина, которая заставляет быть послушным. Ну, вроде как сознание отключает или подавляет волю. Это бы многое объяснило». «Но не все», — вставил я. «Не все», — согласился Рубин. «Потому, думаю, дело сложнее». «Заметил, как он говорил? Предполагалось, что ты останешься в живых после инъекции и даже, скажем так, условно дееспособен. По крайней мере, способен к общению». «Да, мне тоже так показалось». «Может, это нечто, заставляющее поверить в правоту врага?» — предположил я. «Встать на его сторону! Искренне и осознанно!» Рубин почесал подбородок, на котором выросла довольно густая щетина, которая вот-вот должна была стать уже настоящей бородой. «И самоубийца после этого?» — скептически заметил он. «Нет, тоже не думаю. Да и невозможно это! Ведь сторона конфликта... это большой комплекс социальных установок, далеко не монолитный. Да и разница между нами, что бы мы там ни думали, не настолько велика, чтобы ее можно было хотя бы точно определить. Не говоря о том, что сторон может быть много». «Да, ерунда какая-то», — согласился я. «Может, все проще?» — продолжал Рубин. «Скажем, неизлечимая болезнь, заставляющая быть лояльным тому, у кого есть лекарство, облегчающее симптомы». «Интересная гипотеза», — согласился я. «Но все равно нелогично. Человеку свойственно цепляться за жизнь». «Если только симптомы не предполагают каких-то особенно жутких мучений». «Но тогда бы он не говорил так о тебе», — возразил я. «Да и предполагается, что у них есть постоянный или временный антидот. Какое-то лекарство». «Верно. И снова круг замкнулся», — ответил Рубин и потом после небольшой паузы добавил. «Знаешь, уверен, наши разберутся. Надо только образец доставить. Гадать сейчас бесполезно, а захватывать кого-то, допрашивать и проводить эксперименты слишком сложно. Поставим под угрозу основное задание. За такое нас по головке не погладят». «Мы уже ставим его под угрозу», — заметил я. «Может быть», — кивнул Рубин, — «но в разумных пределах». «Еще он сказал, ждать совсем недолго», — сказал я. «Как думаешь, он реально что-то такого ожидал? И что бы это могло быть? Да пес его знает!» С некоторым раздражением бросил Рубин. «Это вот вообще уже на сектантство какое-то похоже. Те с промытыми мозгами тоже, как правило, чего-то такого ждут. Конца света, знамений!» «Знаешь, а в этом что-то есть. Странные церемонии, ритуальные убийства». «Может быть!» — кивнул Рубин. Потом немного подумал и добавил. «Сжечь их нафиг, еретиков!» Удивительно, но охрану предполагаемого штаба не усилили. Скорее даже ослабили. Мы нигде не обнаружили даже следов боевиков в черных комбезах, которые, судя по всему, были местной элитой. Или же отрядом быстрого реагирования. Да и стационарные посты оказались укомплектованы не полностью. Тщательно все проверив с помощью теплаков, мы пробрались до самого дома, сначала следуя через парковку, где стояли сгоревшие и разукомплектованные машины, потом через детскую площадку и вдоль соседнего дома. Подвалов и пожарных лестниц в домах этого проекта не было. Только железные трапы на балконах выше седьмого этажа. Значит, единственный путь попасть внутрь – через подъезд или через одну из квартир. Когда мы залегли с обратной стороны дома, я внимательно осмотрел окна квартир в теплаке и без. Люди были на пятом, шестом и восьмом этажах. Остальные квартиры, похоже, стояли необитаемыми. Или же их использовали время от времени. Окна первого этажа были сплошь заколочены фанерными щитами. А вот на третьем этаже справа зияло одно разбитое окошко. Я прикинул и решил, что туда вполне можно залезть по бортикам лоджии. Тихонько пихнув Рубина в плечо, я указал на разбитое окно. Он кивнул в ответ, мол, заметил. «Пойдем?» — жестом спросил я, указывая на лоджии. Немного поколебавшись, он снова кивнул. Подтягивания и другие акробатические упражнения дались тяжелее, чем я думал. Сказывались недосып и долгое отсутствие нормальной еды. Но мы справились. Лоджия на третьем этаже была завалена каким-то бытовым хламом. Дверь, ведущая в комнату, была цела. Можно было попытаться проникнуть внутрь через нее, но пришлось бы бить стекло. Поэтому мы решили все-таки воспользоваться разбитым окном, до которого было всего-то около метра вдоль наружной стены. Плохо, что разбитое стекло осыпалось не полностью, оставив местами в раме острые осколки. Однако темнота вокруг уже посерела, предвещая скорый рассвет, и опасность было хорошо видно. Я дотянулся до рамы. Повис на ней, подтянулся, встал на корточки и аккуратно пролез внутрь. Спрыгнул с широкого подоконника внутри комнаты. Внутри были следы поспешных сборов или обыска. Много хлама навалено на полу, дверцы шкафа открыты. Но в целом все сохранилось неплохо, что даже удивительно, учитывая разбитое окно. Я дождался Рубина, после чего открыл дверь комнаты и оказался в коридоре. Тут вдоль стен стояли штабеля деревянных ящиков. На них не было никаких опознавательных знаков, но я почему-то подумал про оружие. Подергав крышку ближайшего, я обнаружил, что она заколочена. Тогда я просунул нож в зазор между ней и стенкой ящика. Потом надавил. С легким скрипом крышка начала поддаваться. Рубин замер, глядя в сторону входной двери. Я сделал небольшую паузу, потом окончательно открыл крышку. Внутри ящика были сложены странные округлые деревяшки с утолщениями на конце, чем-то напоминающие гротескные муляжи гранат. Я взял ближайшую, поднял. Утолщение на конце пахло асфальтом. «Факелы!» — прошептал Рубин. «Зачем так много?» — также шепотом спросил я. «Любители ритуалов, блин! Очень кстати!» — ответил я и взял с собой пару штук. «Будто специально для нас». Наш план был довольно простым. Мы собирались устроить пожар на нижних этажах того подъезда, где находился ящик со шприцами. Для этого взяли с собой несколько фляг, которые пришлось наполнить бензином, и разного пластикового хлама, подобранного по дороге. Все это уложили в рюкзаки. Конечно, шприцы и другие ценности попытаются вытащить через крышу, потому что других путей просто не будет. Только выход на нее будет заблокирован, о чем позаботится Рубин. При сильном задымлении дело будет идти на минуты, и при отсутствии противогазов, нейтрализующих основные продукты горения, запертые довольно быстро потеряют сознание. Помощь из соседних подъездов добежать просто не успеет. Мне же останется только подобрать ящик, взять образцы, а остальное кинуть в огонь. После этого Рубин тоже наденет противогаз и укроется в задымленном подъезде, заперев дверь уже изнутри. После этого нам нужно будет лишь спуститься по лоджиям. В общем-то, поначалу план работал отлично. Когда пошел дым, началась суета. Надо отдать противнику должное. Кто-то пытался тушить начинающийся пожар подручными средствами. Кусками брезента, водой из пластиковых бочек, которую, похоже, натаскали для бытовых нужд вручную. Ведь центральное водоснабжение не работало. Я наблюдал за этим, подглядывая в дверной глазок одной из квартир на шестом этаже. Вскоре дым стал настолько густым, что в подъезде можно было разглядеть только беспорядочно мечущиеся тени, изрыгающие проклятия. Через минуту все стихло. И я, соблюдая осторожность, двинулся сквозь дым наверх, к выходу на крышу. Тут меня ждал первый сюрприз. Мимо меня на огромной скорости метнулась тень. Пролетом выше послышался грохот, будто что-то железное упало на ступени. Я осторожно поднялся и выглянул из-за угла лестницы. Дым тут был чуть менее густым. Похоже, кто-то догадался выбить окно, ведущее на перемычку между балконами. Впрочем, пожар это только усугубило. Ведь выросла тяга, так что облегчение было секундным. На лестнице валялось три автомата без магазинов. Рядом с ними на корточках сидел полуголый человек. Он пытался собрать оружие в кучу. При этом его левая нога горела самым натуральным образом. Будто почуяв мой взгляд, человек обернулся. Оскалился, зашипел и прыгнул на ближайшую стену. Оттолкнувшись от нее, он уже летел ко мне, когда я чисто на рефлексах начал реагировать. Рефлексы меня и спасли. Удалось достать его шею, пока он гасил инерцию от стремительного прыжка. Давясь своей кровью, он продолжал шипеть, пока не наступили конвульсии. Я же медленно пятился, отступая наверх. Несколькими пролетами ниже послышался какой-то шум, потом громкий писк, и затем все стихло. Я колебался. Идти дальше наверх? А что, если там еще несколько таких же... Однако выбирать не приходилось. Рубин уже был наверху. Ему точно отступать было некуда, кроме как в этот подъезд. Через один пролет меня ждал следующий сюрприз. Автоматная очередь. К счастью, не слишком меткая. Стрелок был в изолирующей одноразовой маске. Такие используют для эвакуации при пожарах. Ресурс не слишком большой. Всего минут 5. Но чтобы спастись, хватает. Я упал на лестницу и остался лежать. Стрелок медленно подошел ко мне и потыкал носком ботинка в бок. Я схватил его за стопу и сильно дернул на себя. Тот рефлекторно нажал на спусковой крючок, однако же ствол оружия уже был направлен вверх. Падая, он ударился затылком о железные перила, после чего затих. Поколебавшись секунду, я сорвал изолирующую маску у него с лица. Возле выхода на крышу был настоящий завал из тел. Сюда тащили много чего. Оружие, припасы, даже какие-то блокноты и тетради. К счастью для меня, больше ни у кого защитных масок не было. Видимо, боевик с автоматом шел замыкающим, как раз на случай проникновения диверсантов, вроде нас. Чтобы дать доступ Рубину, мне пришлось растаскивать все это хозяйство. А между тем время поджимало. Глядя вниз, я видел, что пламя пляшет уже где-то на уровне шестого этажа. Контейнер с инъекторами прижимал к груди какой-то плотный лысый мужик. Я его раньше не видел. Возможно, один из тех, что стоял в балахонах, когда собирались колоть Рубина. Он был без сознания, но еще жив, и хватка оставалась довольно сильной. Контейнер треснул и раскололся на две части, пока я отбирал его. Большую часть шприцев я ногой спихнул в зазор между лестничными пролетами, прямо в огонь, а три штуки сунул в карман штанов. Еще мое внимание привлекла небольшая записная книжка в черной кожаной обложке, которая была в контейнере вместе со шприцами. Немного поколебавшись, я тоже положил ее в карман. Когда Рубин открыл ход на крышу, в ушах загудело. Горячий воздух вырвался наружу. Мы вдвоем едва закрыли ее обратно. Уходили через восьмой этаж. Ниже было уже не пробиться. Да, спускаться по лоджиям было легче, чем подниматься. Но все равно сил требовалось изрядно. Плюс бег по укрытиям через рассветный город. Когда мы, наконец, снова оказались возле нашей машины, у меня от усталости все плыло перед глазами.